В ноябре 1715 года царь писал Конану Зотову во Францию. «Как вам при отъезде наказано стараться о механике и прочих? Тоже и ныне подтверждаем, к тому же сие прилагаем. Понеже король французский умер, а наследник зело молод, то чаю многие мастеровые люди будут искать фортуны в иных государствах. Чего для наведывайся о таких и пиши, дабы потребных не пропустить. Так же и будут ли, что из двора продавать, а именно уборов каких, шандерей и прочего». В то же время Петр требовал от своих агентов во Франции, Зотова и Лефорта, искать гисторического маляра и особливо домогаться из таких, кто был в подмастерьях у славного мастера Лебрюнна. Сохранилась роспись мастерам, отправленным из Парижа в Петербург. Первое. Растрелли. Он умеет планы огородам и фонтанам делать и палаты строить, резать на самых крепких камнях статуры и всякие притчи. Лить всякие статуры и фигуры из меди, свинцу и железа, какой бы величины ни были. Умеет также работать на стали, делать через составы всяких цветов мармуры, делать монету, делать портреты из воску и из левкосу. Умеет всякие убрания и махины делать для театров в опере и в комедии. Обещается учить людей российских всему, что сам умеет. Второй — Лежандр, его подмастерье. Третий — Леблянк, столяр и резчик для архитектуры, то есть для убрания в домах на дереве и на камне. Четвертый — Лавале, литейный мастер пушек и прочего. Пятый — Люи Каравак, миниатюрный мастер, то есть портреты писать в табакерках, также и большие портреты на холстах. В 1717 году Меньшиков извещал царя: «Живописца Каравака, по указу вашего величества, заставлю писать полтавскую баталию, и учеников ему, что возможно найти, придам». В Венеции делал заказы для царя Савва Владиславич Рагузинский. В декабре 1717 года он писал Петру: «Две статуи, а именно Адам и Ева, которые я наилучшему здешнему мастеру Бонацци делать заказал, скоро будут готовы, и, надеюсь, так будут хороши, что в славной Версалии мало таких видали. Также отсюда думаю положить на корабль сотницу другую, досок наилучших ореховых для убору палат вашего величества». В Риме хлопотал Калагривов, который писал оттуда царю в марте 1719 года: «На сих днях купил я статую мармуровую Венуса, старинная, найдена с месяц. Как могу, хранюся от известного охотника, и скульптору верил починку ее. Не разнит ничем против флоренской славной, но еще лучше — тем, что сия целая, а флоренская изломана во многих местах. У незнаемых людей попалась, и ради того заплатил за нее 196 ефимков. А как купить бы инако, скульптор говорит, 10 000 и больше стоит. Только зато опасаюсь о выпуске. Однако ж уже она, вашего величества, еще будет починки кругом ее месяца на два». В Петербурге при оружейной канцелярии ради общенародной во всяких художествах пользы, противное обычае в государств европейских, зачата была небольшая академия ради правильного обучения рисования иконного и живописного и прочих художеств. Во всех сферах преобразовательное движение шло усиленно от 1711 до 1721 года, во вторую эпоху Великой войны, когда отсутствие опасности от страшного победоносного врага давало более возможности заниматься делами внутренними. При этом усиленном движении к новому, что же делалось в церкви, обязанной охранять древнее православие и в то же время обязанной воспользоваться новыми средствами и обязанной иначе определить свои отношения к государству и обществу вследствие новых обстоятельств. Положение русской церкви в описываемое время было по-прежнему затруднительно. С одной стороны, раскол, с другой – наплыв иностранцев-иноверцев, протестантская и католическая пропаганда, и в то же время новые требования гражданского правительства и переворот в высшем управлении. Мы видели, как в волонецких местах по реке Выгу поселились раскольничьи отшельники, как здесь образовалось знаменитое раскольничье пристанище, начальником которого был церковный дьячок Данила Никулин или Викулин, как у Данилы для обороны от присыльных людей были три пушки медные, много пищалей, бердышей, пороху. К этому Даниле пришел молодой человек, начитанный, школьно образованный, энергический, рожденный для власти, для общественной организации. То был знаменитый Андрей Денисьев II, или Вторушин, ведший свое происхождение от князей мышецких. Как всегда и везде, около вождя собирается дружина. На Выге образовалась большая община из братьев и сестер, принявшая характер монастырский. Пришел иеромонах Пафнутий, долго живший в Соловецком монастыре, знающий чины церковные и монастырские, и начали учреждать общежитие и церковную службу, по чину и уставу поставили екклесиарха, певцов, псаломщиков, канархистов. Но было еще скудное пустынное житие. Службу в часовне отправляли с лучиную, иконы книг в часовне мало, колокола не было, звонили в доску, дороги с властей в пустыню еще не было, ходили на лыжах. Пришли два человека из Москвы, знатоки писания, много пришло людей из других мест, и начали по праздникам петь всеночные, по чину церковному, уставили все по чину монастырскому, келари и подкеларников, нарядников, старосты, надсмотрщиков. А в хлебне хлебы пекли, в поварнях щи варили и квасы делали сестры. Потом, когда народа населения умножилось, начали пашни пахать и скот держать, поставили конский двор на братской стороне, коровий у сестер, посредине монастыря поставили стену и обнесли весь монастырь оградой.